Глава 28. «Я?» «Да, пожалуйста, прекрати это, наконец!» Бен стоял рядом с диваном, держа заряженный пугач Арецу, но не наставляя на нее, и постучал себя свободной рукой по лбу. «Как ты себе это представляешь? Я не могу отключить интернет. За кого ты меня принимаешь? За Марка Цукерберга? Капитана Google или кого?» «Ты отц», — ответила она и подтянула ноги, настолько худющие, что нейлоновые леггинсы морщинились даже на бедрах. Видимо, голова у нее сильно болела. Моргая, она крепко и надолго сжимала веки. «Ах да, верно», — беззвучно рассмеялся Бен. «Отц! И кто же это?» «Ты должен быть отц, пожалуйста. Ты должен им быть». В глазах Арецу читалось такое отчаяние, что Бен с трудом выдержал ее взгляд. «Кто это? Что же отц сделал?» «Ты... То есть он это спрограммировал?» «Веб-страницу?» Она едва заметно кивнула. «Не только ее. Всю программу. Алгоритм. Отмывание денег. Как провести денежные переводы через подставные фирмы и номерные банковские счета, выбор жертвы, полную защиту от хакерских атак и взлома, чтобы нас никто не смог раскрыть». Бен догадывался, что имеется в виду под алгоритмом отмыванием денег и номерными счетами, но больше всего в этом таинственном ответе его обеспокоило другое слово — «нас». Арецу снова кивнула и села на диване. Но глаза держала закрытыми, видимо, потому что каждое движение причиняло ей боль. «Все началось 2 года назад. Идея родилась у меня уже давно, но около 2 лет назад я встретила тебя, то есть отца. Без него я не смогла бы воплотить свою идею в жизнь». «Какую еще идею? Убивать людей?» Бен отступил на шаг, хотя Арецу, сидящая среди подушек Джул, выглядела такой измученной, словно вот-вот потеряет сознание. Но она могла и притворяться. «Нет, нет, нет, было не так». Она открыла глаза. «Я изучала психологию». «Мне кажется, это знает уже полстраны», — сказал Бен и указал на телевизор у себя за спиной. Тот был выключен, но Бен готов был поспорить, что на 2 из 3 каналов шел экстренный выпуск новостей. «Моя специальность — судебная и криминальная психология», — продолжила Арецу. «А, и чтобы потом дать заключение о преступнике, ты решила, что сначала сама им станешь?» Теперь она уже сильнее помотала головой. «Нет, я этого не хотела. Я никогда не хотела, чтобы все это случилось». «Ну что ж тогда ты хотела?» Она вздохнула, сжала пальцы со словом «ПН» в кулак и сказала виноватым тоном: «Я пишу магистерскую диссертацию о социально-психологических вирусах». «Не понимаю». Арецу прочистила горло, лицо немного расслабилось, видимо, она почувствовала себя в родной стихии. «Биологические вирусы, в отличие от бактерий, не являются самостоятельными живыми организмами. Им нужен хозяин, которого они заражают. И именно хозяин, например, человек, передает при поцелуе вирус герпеса или гриппа через воздушно-капельную инфекцию. Социально-психологические вирусы ведут себя аналогично». Бен задавался вопросом, скажет ли Арецу в последующие несколько минут еще что-нибудь, что прояснит абсурд, в котором он находился. «Ты найдешь социально-психологические вирусы в интернете, например, в колонках комментариев в соцсетях или под газетными статьями, которые сопровождаются клеветническими злыми комментариями троллей. Там они находят своего хозяина, читателя или зрителя Ютуба, который передает возбудителя дальше не через чихание или кашель, а электронным способом, щелчком мыши». «Ну, это все хорошо», но Арецу подняла руку и продолжила. «Вранье, слух, ложная сенсация. Все это распространяется подобно эпидемии, заражает людей и кочует от получателя к получателю. с одним решающим отличием. Заболевшие, чьи души были инфицированы, очень редко осознают, что больны. Но лайк под неловкой фотографией, которой одноклассники третируют ботаника-отличника, может быть смертельнее эболы. Хотя и не для того, кто подхватил общую ненависть в сети, но для того, кто является мишенью. Бен, который как раз думал, как бы остановить поток слов Орецу и угомонить ее до конца ночи вне закона, без сил опустился в кресло напротив. «Подожди-ка», — перебил он ее и все-таки направил на Орецу оружие, правда, неосознанно и без намерения применить его. «Ты же не хочешь сказать, что ночь вне закона — социально-психологический эксперимент, вышедший из-под контроля?» Орецу пожала плечами. «Так и есть. Помнишь 11-летнюю Лену, которую в 2012 году нашли мертвой в многоэтажном паркинге? И как полиция арестовала 17-летнего парня? Его фотографии в наручниках хватило, чтобы сверстники в Фейсбуке потребовали смерти этого юноши. Они выяснили его имя, опубликовали адрес, и в ночь на 28 марта подонки явились к полицейскому участку и потребовали выдать им подозреваемого, чтобы подвергнуть самосуду. Но 17-летний парень был невиновен. Другой уже сдался полиции. Когда я об этом услышала, мне в голову пришла идея. Идея? Разрушить мою жизнь? Я хотела изучить, как социально-психологические вирусы распространяются в соцсетях. Можно ли заставить людей поверить, что они могут безнаказанно убивать? И сколько человек откликнется на подобный призыв, поддержит его и поделится? Бен наклонился вперед и приложил ладонь к уху, словно не расслышал ее слов. «Хочешь сказать, что я подопытный кролик?» Орецу нервно провела рукой по бритой голове. «Не ты, а участники ночи вне закона. В своей диссертации я хотела написать о заражении, распространении и протекании вируса Ахт-Нахт и выяснить, сколько людей воспримут эту нелепую чепуху всерьез и даже переведут деньги». «Тогда, значит, ты всем управляешь?» От этой мысли Бен вскочил на ноги, словно его ударило током. «Ты создала Ахт-Нахт! Ты можешь положить конец абсурду?» «Нет, не могу». Орецио не переставала мотать головой, одновременно царапала шрамы на предплечье. «И почему же?» — спросил Бен. «Потому что я не разбираюсь в компьютерах. Я же сказала, отц, все спрограммировал». В ярости Бен ударил себя кулаком по голове. «В последний раз спрашиваю!» — закричал он так громко, как кричал раньше его отец холерик, когда злился на Бена, потому что тот не прибрался в комнате, принес из школы плохую отметку или поздно вернулся домой с вечеринки. «Кто такой отц?» «Легенда», — ответила Орецу настолько тихо, что он едва ее услышал. «Никто никогда его не видел. Он колдун, известный в специальных хакерских форумах, так мне его и порекомендовали. Я общалась с ним только по телефону. Я не знаю ни где он живет, ни как он выглядит. Он обещал мне вовремя удалить страницу из интернета и не выбирать никакого имени, но...» «Но», — повторил за ней Бен, догадываясь, что услышал еще не всю правду, «но, похоже, участников оказалось слишком много», — добавила Орецу. «За год, пока ночь вне закона шла онлайн, поступило невероятное количество денег». «Сколько?» «Этого я не знаю. Я не вижу состояния банковского счета. Как-то раз отц говорил более чем о 200 тысячах игроков». «200 тысяч?» Бен подсчитал в уме сумму поступивших переводов, тех, кто попался на удочку и поверил слуху, а Орецу продолжала: «Не забывай, что ночь вне закона распространяется по всему миру. Пока можно было номинировать только немцев, но в других странах тоже достаточно сумасшедших, которые хотят поучаствовать в охоте. Он получил более 2 миллионов». Она кивнула. «И это было полгода назад. Ажиотаж нарастал, а настоящий бизнес начинается только сейчас». У Бена закружилась голова. Он ощущал себя псом, которого гонят по минному полю. Вокруг него уже взрывались первые мины, и это был лишь вопрос времени, когда он сделает неверный шаг и разлетится на куски. Как это? Наши имена ведь вытянули. Да, и сейчас потекли взносы за разрешение на охоту. Чтобы поучаствовать и убить нас, нужно купить разрешение. Оно стоит всего евро. Но сколько людей участвует просто ради забавы? Именно это и интересно отцу. Он хочет получить ответ, насколько испорчен мир, который он сам так презирает. Столько ненависти. Сколько людей, которые готовы убить, если им разрешат, Бена затошнило от ярости и изнеможения. Я умоляла его удалить страницу, но Отц не согласился. Он сказал, что эксперимент нельзя прервать перед самой кульминацией. Назвал это научным коитус интерруптус. Она рассмеялась, но в смехе не было никакой надежды. Потом я упрашивала его выбрать, по крайней мере, наши собственные имена, раз уж он отказывается прерывать эксперимент и оставляет страницу онлайн. И мое имя, как ты знаешь, он поместил в список. «А что со мной?» — голос Бена задрожал. «Почему он вытянул меня? Это же не случайность!» Арецу подняла обе руки, словно хотела поймать мяч, который Бен бросил ей. «Именно так я подумала. Это не случайность. И поэтому я тебя искала», — сказала она и повысила голос. «Перелопатила все факты о тебе и твоей больной дочери, которые распространили в сети. Пробралась в сестринскую комнату и набрала номер, который вывешен на виду. Но было недостаточно просто заманить тебя в больницу. Нам никто не должен был мешать в твоем бюро». Бен истерично рассмеялся. «И для этого ты угнала машину какого-то врача, чтобы похитить меня». Арецу обхватила себя обеими руками, словно ей вдруг стало холодно. Покачиваясь туда-сюда, она продолжила: «Это была импровизация. В остальном я хорошо подготовилась к этому дню». Она указала на рюкзак, который лежал в ногах у Бена, достала оружие и прочие снаряжения. «Я хотела действовать, как только начнется ночь вне закона, и найти отца в надежде, что он включил в список не только мое, но и свое собственное имя, чтобы участвовать в охоте. Ты наверняка знаешь, что страница не сообщает, какое доказательство смерти номинанта нужно предъявить». «И что?» «Я подумала, возможно, это из-за того, что никакого доказательства и не нужно, потому что Отц будет участвовать сам». Арецу содрогнулась всем телом и больше не смогла сдерживать слезы. «Я так надеялась, что он включит свое собственное имя в список. Я действительно надеялась, что ты Отц». Ее голос сорвался. Из-за плача она не могла говорить, поэтому Бен продолжил: «Тогда ты смогла бы уговорить его отключить страницу и запостить, что все это было фейком, и что он просто положил деньги себе в карман». Она всхлипнула и спустя какое-то время сказала, мотая головой: «Нет, не думаю, что дело в этом. Отца не интересуют деньги. Ему нужна власть». Бен постучал себя пальцем по лбу и встал с кресла. «Момент. Ты думаешь, он действительно собирается выплатить 10 миллионов?» Она шмыгнула носом и закашлялась в ладонь. Потом сказала уже более спокойно: «Наберется ли в итоге такая сумма, я не могу сказать. Я только знаю, что Отц не оставит себе деньги. Он сказал мне, что организовал все так, что в случае чего органы власти не смогут привлечь победителя к ответственности. Все взносы, переводы и списания со счетов игроков поступают на нигерийский счет, и после многочисленных сомнительных банковских операций сразу же попадают на номерной банковский счет на Каймановых островах. Удачливый зарегистрированный охотник, который докажет, что убил объявленного вне закона, получит зашифрованное электронное письмо с номером и кодом, чтобы снять причитающиеся ему деньги». «Это шутка». «Боюсь, что нет», — возразила Арецу. «Для меня все это было воображаемым экспериментом, но Отц воплотил его в реальность». «И что теперь?» — спросил Бен. Ему хотелось схватить Арецу и изо всех сил потрясти. «Что нам сейчас делать с огнем, который ты сама же и развела, прямо у нас под ногами?» «У меня больше нет никакого плана», — призналась Арецу. «Не знаю, как мы сможем пережить ночь вне закона», — тихо добавила она. «Почти не слышно на фоне внезапного шума снаружи». Чей-то кулак со всей силы заколотил по входной двери.